«Рэми!» Я склонилась к мальчику под внимательным взглядом Исао. «Рэми, если со мной что-то случится, беги, беги, не оглядываясь. Обещай, что найдешь...» «Боги, ну кого? Магистра Шареза? Он ведь неуловим, словно Аббер в Мервяных горах. Быть может, лорда Дьеза, который был добр ко мне. Магистра светлых сил из Академии магии. Его зовут лорд Дьез. Ты все понял?» «Да», — спокойно ответил мальчик, откладывая ложку. «Знаю, где его дом. Водил к нему странных людей в капюшонах». Мне было все равно, кого Рэми водил к лорду Дьезу, потому что... «Скажешь ему, что Лайн и Вайрис попала в беду, умоляя помощи». Шаги. Тяжелая поступь. Скрипнула половица. Я чувствовала, как сильнее забилось сердце. Амгерт возвращался, держа в руке свиток и еще что-то. Золотая цепочка, свисавшая с его ладони, блеснула в свете множества свечей. На улице лишь начинало вечереть, но после слов Гунрун тьма нехороших предчувствий заползла ко мне в душу. Я все не могла поверить. Тут Амгерт остановился рядом со мной. «Твое наследство, Лайн и Вайрис», — произнес он. Сунул в руку свиток. Амулет, фиолетовый камень в золотом обрамлении, бросил на стол. Чувствуя, как начинает потряхивать от напряжения, коснулась пальцами камня. Магия. Он был заряжен магией. Правда, из-за снедавшего меня волнения не смогла разобрать, какой именно. От моих прикосновений камень потеплел, словно отвечал на ласку. Я почувствовала подушечками пальцев выгравированные буквы. Присмотрелась. А и Х. Что бы это могло означать? Разберусь, но не сейчас. Быстрым движением надела амулет на шею, почувствовав, как он греет кожу в скромном вырезе платья. Затем, под пронзительным взглядом Амгерда, развернула свиток. «Дорогая моя девочка!» Неровные угловатые буквы, выведенные рукой отца. Я узнала его почерк, улыбнулась сквозь слезы. Отец никогда не ладил с каллиграфией. Решила, что не буду плакать. «Не сейчас, не здесь!» Сунула письмо в сумку. «Позже прочитаю!» «Спасибо!» — сказала Амгерду. «Но это лишь часть наследства. Я хочу забрать деньги, которые отец вложил в предприятие 18 лет назад, под хорошие проценты. Вернее, я собиралась положить их на свой счет в Королевском банке Кемира. Открыла, когда приехала в Хольберг. В том же банке оставила расписки и векселя, которые не рискнула взять с собой, понимая, что сумма выходила внушительная». «Зачем юной деве столько денег?» — поинтересовался Амгерт. Сел рядом со мной на лавку, брезгливо оттолкнул блюдо с рыбой. Дернул головой, будто отдавая кому-то молчаливую команду. Я оглянулась. В большой комнате появились слуги. Двое. Здоровенные, вооруженные, замерли у входа. Рэми тоже их увидел, заерзал, засопел на лавке. «Так что же ты собираешься делать с такой суммой, Лайн и Вайрис?» — переспросил ростовщик. «Заложить храм Единоверы в Волчьем долу, на том самом месте, которое так любил дядя Никлас, а еще заплатить за свое обучение». «Магичка?» — поинтересовался он. «Нет», — вежливо ответила ему, — «куда мне? Травница». Дядя Никлас не одобрил бы вранья, но он учил защищать свою честь любой ценой, и, пожалуй, эту цену я была готова заплатить. «Тогда послушай, что я решил, Лайн и Вайрис. Смерть так не вовремя унесла твоего отца, не позволив ему вырастить детей. В память о нашей дружбе я возьму на себя его обязательства. Стану вашим опекуном, твоим и маленького... пацан, как тебя зовут?» Рэми фыркнул. «Нам не нужен опекун. Мы сами справимся». «Блажь!» — рявкнул ростовщик. «С этого момента вы будете делать то, что я скажу. Ты останешься в моем доме, Лайн и Вайрис, под моим присмотром, как и полагается юной девице, до тех пор, пока не выйдешь замуж». Сидел, сверлил меня взглядом. Я тоже хранила молчание. «Мой сын», — продолжал Амгерд, — «ты приглянулась, Исао. Если будешь ласковая и сговорчивая, быть может, даже станешь моей невесткой». «Но, скорее всего, не стану», — подытожила его речь. «Вы ведь заранее все продумали, решили не расставаться с деньгами. Вместо этого сделать из меня любовницу вашего сына». Исао ответил мне сумрачным взглядом и потянулся к кружке с элем. «И вашу служанку. А уж если я не соглашусь... Хороший кредитор, мертвый кредитор». «Молчи, женщина!» — рявкнул ростовщик, рубанув кулаком по столу так, что звякнула посуда. «В этом доме все делают то, что я прикажу!» «По какому праву?» — спросила у него. Хотя и так догадалась. «По праву сильнейшего. По закону волчьей стаи, где он, Амгерд Сид, давно уже вожак». «Где документы?» Вместо ответа поинтересовался он. «Векселя? Расписки?» «У меня их нет». «Выворачивай сумку! Брось эту идиотскую книгу!» «Думаете, я настолько глупа, чтобы взять бумаги с собой?» Поинтересовалась у него, сильнее прижимая записи дяди Никласа к груди. «Книга моя, и у вас нет прав мне приказывать. Я вынуждена отказаться от ваших... всех ваших предложений. И еще мне придется обратиться в магистрат». Ростовщик, побагровев, оттолкнул стол. Кажется, разговоры закончились. Вместо них пришло время физической расправы. «Беги, Реми!» — крикнула своему спутнику. «В окно!» Мальчик подскочил. «Поймать живо!» — деловито приказал Амгерд слугам. Сам же потянулся огромными ручищами к моей шее. Увернулась, но Амгерд вцепился в сумку, дернул, срывая. В этот момент я вскинула руку, привычно ныряя в магические потоки, ведь думала, что справлюсь и что магия давала мне солидное преимущество. Как же я ошиблась! В непосредственной близости от ростовщика магические потоки почему-то оказались медленными, непослушными, словно его присутствие вгоняло их в ступор. Нет, не в Амгерде дело. Амулет. Амулет на бычьей шее, блокирующий магию. «Держи, девчонку!» — приказал ростовщик сыну, выворачивая на стол содержимое моей сумки. Но ведь там... там ничего не было. Свиток отца, мои документы, заново вшитые в подкладку, и смеси трав, завернутые в тряпицы. «Где векселя?» — рявкнул ростовщик. «У моего поверенного!» — ответила ему. Амгерду ответ не понравился. Он зарычал, а я попятилась, собираясь выйти из радиуса действия амулета. Затем и вовсе кинулась бежать, но запуталась в подоле, перебираясь через лавку. Ох уж эти длинные платья! Чуть не упала, прибольно стукнувшись коленом. Ростовщик оказался неожиданно проворным для своего возраста. Бросился на меня, и я едва избежала его хватки. Заехала локтем по лицу, кинулась прочь. Реми тем временем увернулся от растопыренных рук одного из слуг, подбежал к окну. «Время!» — скинула руку. Из раскрытой ладони вылетел огненный шар, маленький, потому что Амгерд стоял слишком близко, блокируя магию. Вскрикнув испуганно, отшатнулся Реми. Магический удар попал в окно, вынес его наружу вместе с рамой. До меня донесся звон стекла, упавшего на мостовую, и крики прохожих. Мальчишка ловко вскочил на подоконник, выпрыгнул в серый сумрак светлого июньского вечера. Второй этаж не разобьется. «Идиоты медлительные!» — заорал Амгерд слугам, наступая на меня, оттесняя от окна. «А ты хороша и врать гораздо! Травница, говоришь! Но меня своей магией не остановишь! Знаешь, что это за амулет?» Стукнул кулаком по груди, где под туникой топорщился заговоренный камень. «Хороший такой амулет! Ни меня, ни сына магия не берет! А кто их сделал, знаешь? И сколько ему заплатил?» Ни на один из вопросов у меня не было ответа. Но магия, словно скромница-девственница, вновь попыталась исчезнуть при виде наступающего ростовщика. «Ну же, Исао!» — продолжал отец. «Что ты медлишь, сынок? Хочешь девку, так пойди и возьми девку! Мужик ты или нет?» Может, Исао и хотел, но испытывал затруднение. Гунрун с визгом повисла на сыне, стараясь задержать, не пустить. Парень покачнулся. Я видела, как, выругавшись, оттолкнул мать, затем поднял руку, чтобы ударить. «Нет!» — закричала я. «Нет!»